Глава 73. Даниил. Липкий страх заставляет внутренности сжиматься в болезненных спазмах. Паника пульсирует в венах выбросами адреналина. Еще никогда в жизни мне не было так страшно. Бывают такие моменты, когда приходится переосмысливать ценности. Удивительно, но за последние 2 дня я делал это уже 3 раза. Впервые, когда умер дед. Во 2-й раз, когда узнал о своем настоящем отце. И вот теперь это случилось снова. Но если 2 прошлых раза судьба заставила меня вглядываться лишь в собственную душу, то на этот раз моя боль обращена вовне. Когда я прорываюсь через недовольных врачей в палату Полины, она спит. Такая крошечная, на большой, как мне кажется, больничной кровати. Моя малышка. Из сгиба локтя торчат иголки, от одного вида которых сердце словно кипятком ошпаривает. Застываю в полумраке больничной палаты, боюсь пошевелиться и нарушить ее покой. Сейчас Полина выглядит спокойной, лишь покрасневшие глаза выдают то, что она долго плакала накануне. В Англии очень пекутся о врачебной тайне и сообщают о состоянии пациента лишь его родственникам. Официально я все еще ее брат. Пришлось разыграть эту карту, чтобы меня к ней пустили. В горле пересыхает. Аккуратно снимаю промокшую кожаную куртку и вешаю на стул. Мне физически больно смотреть на мою девочку. От отчаянного бессилия зарываюсь пальцами в волосы, и горло подкатывает отвратительный ком. Знаю, что виноват. Я, и только я, виноват во всем плохом, что с ней случилось. Медленно опускаюсь на колени перед ее постелью и беру маленькую прохладную ладошку в свою, подношу к губам и невесомо целую. «Девочка моя, почему же ты мне не сказала?» «Я не смогу простить себя за то, что не был рядом. Долбанный эгоист. Закопался в себе и само сожаление, и... довел я до такого состояния». Украдкой смотрю на живот. По телу проходит странный трепет. Будто миллионы бабочек щекочет кожу маленькими крылышками. Я пока не могу до конца осознать эту новость. Ребенок. Охренеть. У нас будет ребенок. Чудо, которого я, кажется, совсем недостоин. Поля, моя сильная малышка, сохранила для меня этот нежданный подарок. Просто голова кругом. Черт. Да я был в таком бешенстве после слов Мириам о выкидыше, что чуть не растерзал врачей в приемном покое. В итоге охрану вызвали, хотели меня вывести. Но потом, когда я узнал, что Полина не потеряла ребенка, у меня подкосились ноги. Это правда? Все правда? Пугающее, но вместе с тем завораживающее. Бог мне свидетель. Я никогда не хотел детей. Не хотел их активно. Был убежденным child-free. Наверное, если бы я узнала о беременности Поли до того, как выяснил правду о своем происхождении, то наговорил бы ей херни про аборт. Тогда я думал, что приводить в полный страданий и одиночество в мир невинное дитя – верх эгоизма, но правда о моем прошлом поставила все точки над «и». Родители были не виноваты в том, что не любили меня. Никто не был в этом виноват. Ни я, ни они. Был виновен дед, но, кажется, он уже не сможет ответить за это ни перед законом, ни передо мной. Да и есть ли в этом смысл, спустя столько лет? Пока я не знаю, что должен чувствовать по этому поводу, но бездна, в которую чуть не соскользнула темная сторона моей личности, теперь будто бы отступила. Я больше не чувствую себя вправе страдать. Боль Полины перевысила мою собственную, и теперь я ощущаю лишь желание поскорее все исправить. Я ведь обещал ей, что не обижу. Обещал любовь и нежность, а в итоге снова облажался. В очередной раз целую нежную ладошку, шепча одними губами. «Прости меня». Полина медленно поворачивает голову во сне, а потом приоткрывает глаза. «Привет», — шепчет, видимо, не сразу понимая, где находится. В носу начинает неприятно жечь, а глаза становятся ужасно влажными. Продолжая стоять на коленях, пододвигаюсь ближе к изголовью ее кровати. Ласково провожу пальцами по чуть спутанным русым волосам. Глядя в глаза единственного человека, что когда-то любил меня в этой жизни по-настоящему. «Привет», —